es escuchar su corazón, no la razón, la vida. De tu mirada es el color, es el calor, la vida. El gozar de sus maravillas es esperar con alegría. Вот видите, друзья мои, я не зря захватил с собой зонтик, когда решился, наконец, посетить моего старинного друга Дюрока. Ах, и долго же вы собирались, отец Браун. Но я здесь, маленький священник с большим зонтиком, как меня отрекомендовал ваш слуга. Не сердитесь на него, отец Браун. Он сказал так по простоте душевной, и рекомендация эта не предназначалась для ваших ушей. Да что, я и не думал сердиться, тем более, что рекомендация вполне справедлива. Ох, какой милый. Да. А я и не предполагал, что такое бывает в солнечной Испании. Разверзлись хляби небесные. И начался потоп. Аминь. Должен вам признаться, я просто счастлив. Счастлив, что случай привел меня в дом моего доброго соседа, сеньора Дюрока, именно в тот день, когда в этом доме появился отец Браун. Мистер Чейз, я смущен. Да. И я счастлив вдвойне, что непогода дает мне повод задержаться здесь еще, не боясь быть назойливым. Я надеюсь услышать еще какую-нибудь из ваших удивительных историй, отец Браун. Ну что ж, ну, если мои истории вам еще не наскучили... Ну, как вы можете так говорить, отец Браун? А знаете, что меня больше всего привлекает в ваших рассказах? Их герои всегда самые обыкновенные люди, как мы с вами. И жизнь они ведут самую обыкновенную. И только в конце, причем совершенно неожиданно, мы узнаем от вас... Отец Браун, какая подчас страшная тайна скрывается за этой обыкновенностью. Скажите, мистер Чейз, а нравятся вам романтические истории в старинном духе? Романтические истории. Вы имеете в виду родовые замки, полуразрушенные и с привидениями. Древнее зловещее проклятие, которое тяготеет над красавицей из знатного обедневшего рода и прочее, прочее, прочее. Да, да, вот именно, именно. Нет, нет. Я человек здравомыслящий и не жалую подобные романтические бредни. В таком случае вы будете разочарованы. В истории, которую я собираюсь вам рассказать, этих бредней предостаточно. Вы шутите, отец Браун? Ничуть. В седьмом наследнике возникну вновь, и в 7 часов исчезну без следа. Не сдержит гнева моего любовь, хозяйки сердца моего беда. Гилберт Кит Честертон. Злой рок семьи Дарнуэй. Все, о чем я собираюсь рассказать вам, друзья мои, происходило в старинном замке. Замок этот, одинокое длинное здание, вклинивался в песчаный берег и подступал к морю так близко, что бурьян и камыш, окружавшие его, почти сливались с протянувшейся вдоль воды полосой водорослей. Верхняя часть замка, наполовину разрушенная, зияла пустыми окнами, а в нижнем этаже все окна, кроме одного, были заложены кирпичом. И в таких развалинах, естественно, обитали только привидения. Нет, мистер Чейз, там жили люди. Люди из плоти и крови. Этот замок принадлежал старинному роду Дарнуэев. В ту пору я временно замещал священника в тамошнем приходе и по приглашению юной мисс Дарнуэй часто бывал в замке. Да, по правде говоря, бедняжке жилось невесело. Общество, окружавшее ее, состояло из старого-престарого дворецкого по имени Уэйн, местного художника-реставратора Мартина Вуда и вашего покорного слуги. Отец Браун, он приезжает сегодня. Кто мисс Дарнуэй? Австралийский Дарнуэй, мой кузен. Мисс Аделаида, попросите отца Брауна помолиться за вас и за весь род Дарнуэй, отмеченный Божьим гневом. Я помолюсь, Уэйн. Уэйн, это он. Вы думаете, надо впустить его? Ничего больше не остается, мисс Аделаида. О, отец Браун, почему я должна расплачиваться за грехи своих далеких предков? Отец Браун, это несправедливо. Да, это несправедливо, мисс Дарнуэй. Я думаю, что вам не придется расплачиваться. Боже мой, неужели я могу на что-то надеяться? Сюда, господа, а теперь сюда. Осторожнее, у нас темновато. Добрый вечер, мисс Дарнуэй. Добрый вечер, отец Браун. Добрый вечер, мистер Вуд. Вы знаете, сегодня я позволил себе явиться, без приглашения. Полно, мистер Вуд, полно. У меня так редко кто-нибудь бывает, я рада. Разрешите представить вам моего лондонского друга, тоже художника, Чарльза Пейна. Очень приятно видеть вас в замке Дарнуэй, мистер Пейн. Я очень рад знакомству, мисс Дарнуэй. Какое прекрасное лицо. Мисс Дарнуэй, вы позволите написать вас? Меня? Друг мой, мы же пришли сюда не за этим. Да, конечно, простите. Ну, да. Вот Мартин, то есть мистер Вуд, так много рассказывал мне о фамильном портрете одного из ваших предков, который он отреставрировал. Тот самый портрет. Мисс Дарнуэй, что с вами? Ничего. Уже ничего. Конечно, вы можете взглянуть на портрет. Пожалуйста. Нужно проводить, господ. Я провожу, господ. Между этой гостиной и портретной несколько темных переходов. Там очень есть такие, знаете, лестницы, ступеньки подгнили. О, господи, боже мой! Мисс Дарвей, если вы позволите, я провожу ваших гостей. Да, конечно. Я, знаете ли, тоже любитель старинной живописи. Да что? Вот это портрет! Какие глаза! Острые, проницательные! Как оттеняет это бледное лицо парадное черное платье с отделкой из меха и золота. Но больше всего поражают глаза. Какие глаза! Хорошо. Каков был художник? Не хуже величайших живописцев тех времен, если не лучше. Я горжусь тем, что откопал этот портрет. Ну и тем, разумеется, что довольно удачно его отреставрировал. А ведь и вправду, отличная живопись, а? Да, этот темный, несколько неуверенный фон найден удивительно точно. Как выделяется на нем лицо. А глаза? Глаза еще живее, чем лицо. Клянусь Богом, они даже слишком живые. Это единственный недостаток, который вы обнаружили в портрете. Я бы этого не сказал. Интересно, мистер Пейн, какие же еще недостатки вы обнаружили? Дело в том, что мистер Вуд считает эту работу совершенной. А вы так не считаете, ваше преподобие? Увы, я всего лишь скромный любитель живописи. Мне кажется, фигуре чувствуется некоторая скованность. И потом художник был не всегда в ладах с анатомией. Обратите внимание на ногу. Пропорции тут явно нарушены. А вот в этом я не уверен. Вы, Чарльз, может быть, сочтете недостатком и то, что у этого типа на портрете брови и глаза посажены не совсем симметрично, да? Пожалуй. А я уверен, если бы он вдруг появился здесь, вы бы увидели, что одна бровь у него действительно выше другой, и что он хром на левую ногу. Однако вы говорите об этом так, словно... Ну, во всяком случае, я убежден, что эта нога на портрете намеренно сделана кривой. Я вижу, Чарльз, что, несмотря на нелады, как вы признались, художника с анатомией, портрет вас, ну, просто заворожил. Да, Мартин, да. На этом полотне изображен сущий дьявол. Не при вас будет сказано, ваше преподобие. Ничего, ничего, мистер Пейн. Я верю в дьявола. Любопытно, кстати, что по некоторым преданиям черт тоже был хром. Помилуйте, не хотите же вы сказать, что это сам черт? Да кто же он, наконец, этот хромой господин? Лорд Дарнвей, живший во времена короля Генриха VII и короля Генриха VIII. То есть... в первой половине XVI века. Между прочим, об этом лорде сохранились любопытные предания. С одним из таких преданий связана, по-видимому, надпись на раме портрета. Подойдите поближе, Чарльз. Поближе. Прочтите. В VII наследнике возникну вновь и в 7 часов исчезну. В VII наследнике возникну вновь и в 7 часов исчезну без следа. Ну? От этих стихов прямо жуть берет. Хотя я ничего не понял. Вы еще не то скажете, когда их поймете. Я тут случайно наткнулся на старинную книгу. А так там подробно рассказывается, как этот хромой красавец покончил с собой таким образом, что его жену казнили за убийство. Какое изощренное злодейство. Да. В остроте ума Дарнуэ им не откажешь. Вы правы, ваше преподобие. При короле Георге, значит, уже в 18 веке еще один Дарнвей покончил с собой, предварительно не забыв оставить для жены яд в бокале с вином. И вот что любопытно, оба самоубийства произошли вечером в 7 часов. Да. Что ж, это могло быть совпадением, а могло быть и просто фантазией летописца. Нет, я думаю иначе. Я думаю, что... из этого следует заключить, что тип на портрете действительно возрождается в каждом 7-м поколении и, как гласят стихи, доставляет немало хлопот той, которая необдуманно решила выйти за него замуж. Да. Пожалуй, не слишком хорошо должен чувствовать себя этот 7-й наследник. Возможно. Возможно. Кстати, сегодня он приезжает. Что это? Какая-то ночная птица, мистер Пейн. Великое множество их гнездится там, наверху, в развалинах. Вы уже заметили, вероятно, что мисс Дарнуэй и старый дворецкий Уэйн обитают на первом этаже замка, вернее, в гигантском полуподвале, а все, что выше, все давно уже превратилось в руины. И вступить во владение этими руинами должен явиться 7-й наследник. Наш досточтимый отец Браун знает обо всех этих обстоятельствах гораздо больше, нежели я. Ведь именно его мисс Дарнвей удостоила своей дружбы. Думаю, что вы преувеличиваете, мистер Вуд. Но я действительно знаю. Сегодня к мисс Дарнвей приезжает ее жених из Австралии. Жених? Ой.

Ну, ко всем этим старинным легендам я отношусь довольно спокойно. В 19 веке, когда наука шагает вперед семимильными шагами, вряд ли стоит волноваться из-за того, что твой прапрадедушка был когда-то не совсем учтив с твоей прапрабабушкой. Может быть. Я предпочитаю верить вещам реальным. Вот, например, фотография. Вы как относитесь к фотографии? Я не знаю, кузен. Как-то не задумывалась над этим. А я увлекаюсь этим всерьез. Фотография – чудеснейшее изобретение человеческого ума. А вы как считаете, господа? Что касается меня, увы, фотографии не входят в сферу моих интересов. Да, ну что до меня, я художник и, естественно, предпочитаю живопись. А я, мистер Дарнвей, с удовольствием посмотрел бы на фотографии, сделанные вами, если вы их захватили с собой. Ну, конечно, я привез немало снимков, я думал, может быть, кузине будет интересно. А, черт возьми, вы простите, кузина, что это? Птица из тех, что живут в развалинах, кузен. И что же, эти птицы вопят так круглые сутки? Нет, только по вечерам. Это же невозможно вынести. Почему же? Я привыкла. Мистер Пейн, вы уходите вслед за остальными? Да, мистер Дарвей. Я провожу вас, если можно. Конечно, мистер Дарвей. Черт бы побрал эти церемонии. Меня зовут Герберт, а вас Чарльз. Да. Чарльз, приходите сюда снова поскорее. Хорошо? Хорошо. Понимаете, священник этот какой-то непроницаемый. Ваш приятель, похоже, не из разговорчивых, а вы живой человек. Знаете, у меня от этого дома кровь стынет в жилах. Да, да, здесь мрачновато. Но ведь не в доме, в конце концов, дело. Ты черт. Отсюда этот замок еще страшнее, чем изнутри. Нет, такое можно увидеть только в нашей доброй старой Англии. Инструмент звучит превосходно. Чарльз, это вы здорово придумали позвать настройщика и отладить этот старый ящик. Ой, простите, кузина. Я вам чертовски признателен. Да полно, полно, Герберт, полно. То, что вы не даете ни мне, ни кузине окончательно впасть в уныние... У меня это не уныние, кузен. Это смирение. Перед чем? Перед роком. Перед злым роком Дарнвей. Но я бесконечно благодарна мистеру Пейну. Да перестаньте вы его так называть. Уж это английская чопорность. Если мистер Пейн наш друг, то он просто Чарльз для нас обоих. А вы, Чарльз, зовите кузину Аделаидой. Ну, я не смею. Не смеете, зовите мисс Аделаидой. Ну, если мне будет позволено... Будет, будет. Верно, кузина? Ведь вы согласны? Скажите, согласны? Ну, согласна, согласна. Силы небесные! Вы улыбнулись. Я уж думал, что никогда не дождусь этого чуда. Три вещи лишают меня спокойствия. Эти крики... Еще портрет, около которого Мартин Вуд вчера столько времени продержал вас. И еще надпись на этом портрете. В седьмом наследнике... Возникну вновь. Вы, Мартин, я вижу, всерьез занялись фамильными портретами Дарнуэев. А почему вы работаете здесь, а не в портретной? Не хочу мешать седьмому наследнику. Похоже, старые тени замка уже сгущаются над ним. Что вы хотите этим сказать? Ну, уже вторую неделю он каждый день с упорством, заслуживающим лучшего применения, отправляется в портретную часами, простаивает там в полном одиночестве, любуясь своим предком. Куда только девалась его австралийская жизнерадостность. А вот, вот опять. Слышите, отправился. Если же он до сих пор не отказался от мысли жениться на нашей прекрасной затворнице. Это почему же? А потому что он Дарнуэй. У них, судя по семейным преданиям, мужчины чертовски упрямы и не привыкли отступать от семейных традиций. Ничего не могу сказать по этому поводу. Да? Странно, странно. Вы ведь стали своим человеком здесь. Даже больше своим, чем его преподобие. Из этого я заключаю... Я попросил бы вас, Мартин, держать ваши умозаключения при себе. О-о-о! Значит, это серьезно. Нет, ну я могу, разумеется, не делиться с вами своими умозаключениями, но все же позволю себе дать вам один единственный дружеский совет. Ну что ж... По-моему, вам нечего соваться. Они ведь помолвлены. Я много думал над этим, Мартин. И к каким же выводам вы пришли? Вот вы говорите, что я не вправе на что-либо рассчитывать, потому что, дескать, существует соглашение. Да, и по этому соглашению мисс Дарнвей должна выйти замуж за нашего австралийца. Но вы же сами говорите, что это соглашение может быть нарушено, потому что существует проклятие. Ну, что из этого следует? А из этого следует, что если проклятие уничтожает соглашение, то мисс Аделаида не может быть связана им. Ах, уже мисс Аделаида... Превосходно. Мартин, если они боятся пожениться, значит, каждый из них свободен в своем выборе. И дело с концом. И какой же конец вы предполагаете у этого дела? А вот какой. Ответьте мне, почему я должен считаться с их семейными обычаями более, чем они сами? Кто мог бы предположить, что и вы станете партнером в этой игре, друг мой Чарльз? Не понимаю, в какой игре, Мартин? В той, где и без вас... Сам черт ногу сломит. Мистер Вуд, очень хорошо, что вы здесь. Чарльз, вы не могли бы попросить отца Брауна тоже прийти сюда? Конечно, Герберт, а что случилось? Пока еще ничего не случилось, просто я считаю, что мне пора раскрыть карты. Пятеро мужчин сидели вокруг стола. Мы сидели и молчали. Помнится, я тогда подумал, что единственное яркое пятно в комнате – это лондонский полосатый пиджак Пейна и его рыжие волосы. Вуд и Дарнуэй всегда носили темно-серые, почти черные костюмы, а старый дворецкий и ваш покорный слуга были в черном. Молчание длилось долго, пока, наконец, Герберт Дарнуэй решился заговорить. Я благодарен вам всем, господа, за то, что вы собрались здесь, чтобы попытаться мне помочь, если только мне можно помочь. Да кто же осмелится ополчиться против Рока? Я всю жизнь служу этой семье. Мой отец служил этой семье. Я всем сердцем люблю мисс Аделаиду. Когда я думаю о том, что ждет ее, бедняжку. Да и вас мне жаль, мистер Дарнуэй. За то время, пока вы здесь, я проникся к вам симпатией. Очень мне вас жаль. Вы так похожи на своего предка, того, что на проклятом портрете. С проклятой надписью. Это заметил.

В этом доме принято обедать ровно в 4 часа. Прошу всех к столу. Мистер Дарлей, я сам отнесу обед наверх. Бог мой, я же должен сообщить мистеру Дарнуэй, что сегодня утром я получил для него благоприятный ответ от антиквара. Эта весть его обрадует. Дарнуэй, что там у него? Дарнуэй стоит у своего аппарата, согнувшись в три погибели, так что почти ничего не видно из-под черного покрывала. А где же мисс Дарнуэй? Мисс Аделаида просит извинений. У нее разболелась голова. А по правде сказать, бедняжка сидит в своей комнате и ждет... Чего? Чего можно ждать, когда твой рот проклят? Да? Да, ей не позавидуешь. Вздор, вздор, вздор! Отец Браун, скажите вы им, что все это вздор. Минутку, мистер Пейн, позвольте. Со мной творится что-то неладное. Может быть, там наверху меня ослепил яркий свет, и я не все разглядел как следует, но, честное слово, это фигура у аппарата. Да, в ней было что-то не так. Ну, естественно, у него хромая нога. Это совершенно ясно. Что ясно? Мне лично далеко не все ясно. Что нам известно? Что у него с ногой? И что было с ногой у его предка? Ну, что касается предка, то о нем написано в книге, которую я нашел в семейных архивах. Сейчас я принесу. Что мы знаем об этом простом парне из Австралии, который называет себя Гербертом Дарнуэем? А может быть, он нарочно загримировался под портрет? Под портрет, которого он никогда не видел. И с какой целью? А что мы знаем? Ничего мы не знаем. Зачем ему понадобилось фотографировать портрет? Ну, это хотя бы потому, что этот портрет ранее никогда не фотографировали. По-моему, это звучит неубедительно, отец Браун. Я-то знаю только одно. Мисс Аделаида сидит сейчас в своей комнате, смотрит на воду, в которой отражаются облака, и ждет конца света. А я не могу ей помочь. Ну вот это самая книга. Здесь подробным образом описано, при каких обстоятельствах предок хозяйки нашего замка стал хромым. Что до седьмого? Боже! Боже мой, он там совсем один! Да! Мы найдем его там! Одного. Все мы устремились вверх по лестнице. Герберт Дарнуэй лежал на полу рядом со своим аппаратом. Три длинные ноги штатива смешно и жутко торчали в разные стороны, а черная искривленная нога самого Дарнуэя беспомощно вытянулась на полу. На мгновение эта темная груда показалась мне чудовищным пауком, стиснувшим в своих объятиях человека. Достаточно было одного прикосновения, чтобы убедиться. Дарнуэй был мертв. Только портрет стоял невредимый на своем месте, и глаза его светились зловещей улыбкой. Он наследнике возникну вновь и в 7 часов исчезнул без следа. Уэйн, это все вы! Вы и ваш дневной свет! Может, вы и теперь скажете, что нет никакого рока, Дарнуэй? Надеюсь, Уэйн, Вы исполните последнее желание бедного Дарнуэя и проследите за тем, чтобы фотография была отправлена по назначению. Фотография? Зачем? Что от нее проку? А вообще странно. Он так и не сделал фотографии. Хотя целый день провозился с аппаратом. Хм. Да? Помнится, вы как-то обмолвились, мистер Пейн, что умеете немного фотографировать. Да, совершенно верно. Бедный Дарнуэй был абсолютно прав. Портрет необходимо сфотографировать. Возьмите это на себя. Когда я думаю, каково ей там сейчас одной... Ну, если мисс Дарнуэй не хочет никого видеть, что ж тут сделаешь? Теперь, пожалуй, никто уже не будет сомневаться в существовании Рока Дарнуэев. Рок? Почему я должен верить этому? Из-за того, что бедняге Герберту пришло в голову покончить с собой. По-вашему, это самоубийство? А что? Возможно, что и так. У него в лаборатории было множество снадобий, которыми обычно пользуются фотографы. Почему бы некоторым из них не оказаться ядовитыми? И поэтому вы не желаете верить в семейное проклятие Дарнуэев? А вспомните надпись на портрете. И в 7 часов исчезну без следа. Он и исчез. Исчез из жизни ровно в 7. Значит, проклятие сработало. А вы, Пейн, не желаете этому верить. Ну, что до вас, отец Браун. Вы не верили в это с самого начала. А почему, кстати? Потому что я верю в дневной свет, мистер Вуд. И потому что вы оба понятия не имеете о том, что действительно произошло в этом доме. Вы имеете в виду самоубийство? Нет, я имею в виду убийство. Убийство, которое совершил человек по своей собственной воле. Ну, знаете, нет никаких поводов для подозрений. А я и не подозреваю. Я знаю это убийство. Убийство? Значит, нет злого Рока. Нет проклятия, которое должно было погубить ни в чем не повинную жизнь. Прощайте! Мисс Дарнуэй! Это вы, Чарльз? Что случилось? Почему вы вернулись? Я вернулся за спящей красавицей. Пойдемте наверх, к свету, и вам откроется правда. Я знаю одно слово, странное слово, но оно разрушит злые чары. Я ничего не поняла из того, что вы сказали. Ну, конечно, я пойду. Они миновали несколько полупустых и полутемных комнат, поднялись по лестнице и вышли из дома под вечернее небо. Заброшенный опустелый парк спускался к морю. Старый фонтан с фигурой тритона весь позеленел от времени, и из высохшего рога в пустой бассейн давно уже не лилась вода. Пейн положил большую руку на бронзового тритона и вдруг потряс его так, словно хотел сбросить с пьедестала злое божество мертвого парка. Итак, что вы хотели сказать мне, Чарльз? Что это за слово, которое меня освободит? Это слово «убийство». Что? Нет, не подумайте, что я кого-то убил. Но человек, который погиб сегодня в этих стенах, не был жертвой таинственных сил. Его попросту убили. Боже мой. Ну, конечно, это несчастье. Мир его праху, он был славный человек. Но злого Рока семьи Дарнуэй не существует. Не существует. Нет, я должна привыкнуть к этой мысли. Да, а кто убил?